Примечание. Профессор Владимиров в своем учебнике уголовного права говорит, что каторжникам о переводе их в разряд исправляющихся объявляется с некоторой торжественностью. Вероятно, он имеет в виду 301 статью Устава ссыльных, по которой каторжному о переводе его в названный разряд объявляется в присутствии высшего тюремного начальства и приглашенного к тому духовного лица, которое и прочее. Но на практике эта статья неудобно исполнима, так как духовное лицо пришлось бы приглашать каждый день. Да и подобного рода торжественность как-то не вяжется с рабочей обстановкой. Также не исполняется на практике закон об освобождении арестантов от работ в праздники, по которому исправляющиеся должны быть чаще освобождаемы, чем испытуемые. Такое деление каждый раз требовало бы много времени и хлопот. Необычно в деятельности местных священников разве лишь то, что некоторые из них несут миссионерские обязанности. При мне еще на Сахалине находился иеромонах Ираклий, родом бурят, без бороды и усов, из посольского монастыря, что в Забайкалье. Он пробыл на Сахалине 8 лет и в последние годы был священником в Рыковском приходе. По обязанности миссионера он ездил раз или два в год к Нийскому заливу и по Паранаю крестить, приобщать и венчать инородцев. Им было просвящено до 300 орочей. Конечно, в путешествиях по тайге, да еще зимою, о каких-либо удобствах нельзя было и думать. На ночь отец Ираклий залезал обыкновенно в мешок из бараньей шкуры. В мешке у него были и табак, и часы. Спутники его раза два-три в ночь зажигали костер и согревались чаем, а он спал в мешке всю ночь. В Великом посту каторжные говеют. На это дается им 3 утра. Когда говеют кандальные или живущие в воеводской и дуйской тюрьмах, то вокруг церкви стоят часовые, и это, говорят, производит удручающее впечатление. Каторжные чернорабочие обыкновенно в церковь не ходят, так как каждым праздничным днем пользуются для того, чтобы отдохнуть, починиться, сходить по ягоды. К тому же церкви здешние тесны, и как-то само собой установилось, что ходить в церковь могут только одетые в вольные платья, то есть одна так называемая чистая публика. При мне, например, в Александровске всякий раз во время обедни переднюю половину церкви занимали чиновники и их семьи. Затем следовал пестрый ряд солдаток, надзирательских жен и женщин свободного состояния с детьми. Затем надзиратели и солдаты. И уже позади всех у стены поселенцы, одетые в городское платье, и каторжные писаря. Может ли, если пожелает, каторжный с бритой головой, с одним или двумя тузами на спине, закованный в кандалы или прикованный к тачке, пойти в церковь? Один из священников, которому я задал этот вопрос, ответил мне: «Не знаю». Поселенцы говеют, венчаются и детей крестят в церквах, если живут близко. В дальние селения ездят сами священники, и там постят ссыльных, и, кстати, уж исполняют другие требы. У отца Ираклия были викарии в Верхнем Армудане и в Малотымове, каторжные Воронин и Яковенко, которые по воскресеньям читали часы. Когда отец Ираклий приезжал в какое-нибудь селение служить, то мужик ходил по улицам и кричал во все горло: «Вылазь на молитву!» Где нет церквей и часовен, там служат в казармах или избах. Когда я жил в Александровске, как-то вечером зашел ко мне здешний священник, отец Егор, и, посидевши немного, отправился в церковь венчать. И я пошел с ним. В церкви уже зажигали паникадила, и певчие с равнодушными лицами стояли на клиросе в ожидании молодых. Было много женщин, каторжных и свободных, с нетерпением поглядывавших на двери. Слышалось шушуканье. Вот кто-то у дверей взмахнул рукой и шепнул встревоженно: «Едут!» Певчие стали откашливаться. От дверей хлынула волна, кто-то строго крикнул, и, наконец, вошли молодые. Наборщик каторжный, лет 25, в пиджаке с накрахмаленными воротничками, загнутыми на углах, и в белом галстуке. И женщина каторжная, года на 3-4 старше, в синем платье с белыми кружевами и с цветком на голове. Постлали на ковре платок. Жених первый ступил на него. Шофера, наборщики, тоже в белых галстуках. Отец Егор вышел из алтаря, долго перелистывал на аналое книжку. «Благословен Бог наш!» — возгласил он. И венчание началось. Когда священник возлагал на головы жениха и невесты венцы и просил Бога, чтобы он венчал их славою и честью, то лица присутствовавших женщин выражали умиление и радость. И, казалось, было забыто, что действие происходит в тюремной церкви, на каторге, далеко-далеко от родины. Священник говорил жениху: «Возвеличися, жениша, якоже Авраам». Когда же после венчания церковь опустела и запахла гарью от свечей, который спешил тушить сторож, то стало грустно. Вышли на паперть. Дождь. Около церкви в потемках толпа, два тарантаса. На одном молодые, другой порожним. «Батюшка, пожалуйте!» — раздаются голоса. И к отцу Егору протягиваются из потемок десятки рук, как бы для того, чтобы схватить его. «Пожалуйте, удостойте!» Отца Егора посадили в тарантас и повезли к молодым. 8 сентября в праздник я после обедни выходил из церкви с одним молодым чиновником. И как раз в это время несли на носилках покойника. Несли четверо каторжных, оборванные, с грубыми и спитыми лицами, похожие на наших городских нищих. Следом шли двое таких же запасных, женщина с двумя детьми и черный грузин Келбукиани, одетый в вольное платье. Он служит писарем и зовут его князем. И все, по-видимому, спешили, боясь не застать в церкви священника. От Келбукиани мы узнали, что умерла женщина свободного состояния Лялекова, муж которой, поселенец, уехал в Николаевск. После нее осталось двое детей. И теперь он, Келбукиани, живший у этой Ляликовой на квартире, не знает, что ему делать с детьми. Мне и моему спутнику делать было нечего, и мы пошли на кладбище вперед, не дожидаясь, пока отпоют. Кладбище в версте от церкви за слободкой у самого моря, на высокой крутой горе. Когда мы поднимались на гору, похоронная процессия уже догоняла нас. Очевидно, на отпевание потребовалось всего 2-3 минуты. Сверху нам было видно, как вздрагивал на носилках гроб, и мальчик, которого вела женщина, отставал, оттягивая ей руку. С одной стороны широкий вид на пост и его окрестности, с другой — море, спокойное, сияющее от солнца. На горе очень много могил и крестов. Вот два высоких креста рядом. Это могила Мицуля и смотрителя Селиванова, убитого арестантом. Маленькие кресты, стоящие на могилах каторжников, все под один образец, и все немы. Мицуля будут еще помнить некоторое время. Всех же этих, лежащих под маленькими крестами, убивавших, бегавших, бряцавших кандалами, никому нет надобности помнить. Разве только где-нибудь в русской степи, у костра или в лесу, старый обозчик станет рассказывать от скуки, как в их деревне разбойничал такой-то. Слушатель, взглянув на потемки, вздрогнет, крикнет при этом ночная птица, вот и все поминки. На кресте, где похоронен ссыльный фельдшер, стихи. «Прохожий, пусть тебе напомнит этот стих, что все на час под небесами» и так далее. А в конце: «Прости, товарищ мой, до радостного утра». Е. Федоров. В свежевырытой могиле на четверть вода. Каторжные, запыхавшись с потными лицами, громко разговаривая о чем-то, что не имело никакого отношения к похоронам, наконец принесли гроб и поставили его у края могилы.